Эпилог. «Итак, мы дошли до конца всех событий», — сказал химик, — «и узнали развязку всех судеб. И мне кажется, запас сведений, заключенных в кольце, исчерпан». «Исчерпана только эта линия», — возразил физик. «Да и то едва ли. Мы не знаем подробностей о многих персонажах, об их происхождении, об общественном устройстве и об уровне их технического развития», — добавил инженер. «Мне кажется, это совершенно иное направление развития, чем у нас. С одной стороны, такой субстрат памяти, как кольцо, с другой, ни огнестрельного оружия, ни средств транспорта. Сообщаются с помощью палантиров, овладели какими-то неизвестными нам силами, а ездят только верхом, пользуются только луками, стрелами, копьями». «Да», — отозвался кибернетик, — «похоже, что развитие у них шло больше в области информации и связи. Какой-то вид связи есть даже с животными. Гэндальф, например, разговаривает с орлами, понимает речь волков». «А что это за крылатое существо, на котором летал черный всадник?» — спросил химик. «Очень похоже на птеродактиля». «Или же на дракона, а о них мы уже говорили», — добавил физик. «И для меня оно служит доказательством, что вся эта история не сказка и не фантазия». Тут он искоса взглянул на координатора, но тот сидел, отвернувшись и ни на кого не глядя. «Крылатое существо мы знаем по окаменелостям», — задумчиво произнес химик. «А шелоп? Нашей палеонтологии неизвестны паукообразные таких размеров. Мы еще не знаем, известно ли нашей палеонтологии все, что жило на Земле и в древние времена», — заметил физик. «Скорее всего, тело шелоп было таким мягким, что не оставило никаких отпечатков в древних породах. А может быть, отпечатки есть, но до сих пор не найдены. Во всяком случае, в ней нет ничего невероятного». «Как и в описаниях Мордора», — добавил инженер. «Судя по всем признакам, это вулканическая страна». «Совершенно верно», — согласился физик. «И гибель царства Саурона — это довольно точное описание вулканического извержения. Кстати, это объясняет, каким образом кольцо оказалось включенным в базальт», — добавил он, обращаясь к инженеру. «А как вы думаете, что означают несколько раз упоминавшиеся добрые и злые кольца?» — спросил химик. «Кажется, у меня есть объяснение», — медленно произнес кибернетик, не сводя взгляда с кольца в сейфе. «Вероятно, это приборы, аналогичные нашему кольцу, в которых запечатаны энграммы биотоков. Очень сложные энграммы, точнее, программы поведения. Стоит надеть такое кольцо, и программа начинает действовать. Вероятно, именно этим и объясняется гибельное влияние кольца власти на своего носителя. А в добрые кольца вложены другие программы. Как видите, ничего сверхъестественного». И он тоже бросил взгляд на координатора, но не получил ответа. Некоторое время они вспоминали различные эпизоды этой необычайной истории, пережитой ими так ярко, словно они сами были ее участниками. Затем химик воскликнул. «Да, но что же было потом? Как найти звено между ними и нами? А звено, несомненно, есть, ибо разум у нас с ними общий». «Ты в этом уверен?» — спросил вдруг координатор, выходя из задумчивости. «В чем?» — не понял химик. «В том, что между ними и нами есть какая-то связь или родство». «Совершенно уверен», — воскликнул химик, и в голосе у него была убежденность. Убежденность, которой заразились и все остальные. С каким-то новым чувством, словно видя друг друга впервые, они смотрели на светлые, вьющиеся у концов волосы и серые глаза химика, на высокую фигуру и волнистые, темные с проседью волосы кибернетика, на тонкие руки и короткие кудряшки физика, но особенно на резкие угловатые черты смуглого лица координатора, на его жесткие матово-черные волосы, на большие, сильные, беспокойные руки. «Связь есть», — произнес кибернетик спокойно и твердо, как о несомненном факте, и остальные согласно кивнули. «Но доказать его будет трудно. Никакая археология нам не поможет», — мрачно заметил химик. «Эти события за пределами всякой археологии». «Не поможет и геология», — столь же мрачно добавил инженер. «Земная кора с тех пор словно создана заново». «Теория катастроф?» — усмехнулся координатор. «Почему бы и нет? Разве она не подтверждается?» «А если обратиться опять к кольцу?» — спросил физик. «Едва ли это возможно», — возразил кибернетик. «Не знаю, как у вас, а у меня при каждой вспышке первоначальные ощущения все слабели. Сколько опытов мы уже произвели?» «Неважно», — ответил физик. «Если мы хотим узнать о своей связи с ними, то должны рискнуть, должны задать кольцу и этот вопрос. Кто знает, какое значение он может иметь для нас? Честное слово, я вовсе не против таких предков, как эльфы». «Или орки», — усмехнулся химик. «Но, боюсь, сила кольца уже истощена». «Так воспользуемся усилителем», — вскричал физик. «Повысим напряжение разряда. Если мне что-нибудь и хочется узнать, так только это. Да и вам тоже я ручаюсь», — добавил он, обводя взглядом остальных. Никто не возразил, но никто и не решался согласиться на новый опыт. Все глаза обратились к координатору. В спорных случаях окончательное суждение принадлежало только ему. Он долго молчал, обдумывая все соображения. Потом произнес медленно. «Хорошо, это наш единственный шанс, и мы никогда не простим себе, если не используем его. Сделаем еще один опыт, последний. Если напряжения недостаточно, повысим его до предела». Химик взял кольцо из сейфа и держал на ладони, любуясь его сиянием. «И все-таки я чего-то боюсь», — сказал он, отдавая его физику. «Хочу узнать, очень хочу, но боюсь». Это в последний раз успокоил его физик, налаживая аппарат. Снова раздалось жужжание. Оно все усиливалось, все повышалось в тоне. Казалось уже, что вибрирует весь воздух вокруг, все предметы, весь видимый мир. У кого-то вырвался стон сквозь сжатые зубы. Вибрация пронизывала кости, мускулы, нервы, переходя пределы того, что может выдержать человек. Потом ослепительная беззвучная вспышка, бросившая всех замертво. Первым очнулся инженер. Медленно, с трудом он поднялся, хватаясь за стулья, и взглянул на аппарат. Исковерканный, обгоревший, безвозвратно погибший. «Вот и все», — едва смог прошептать он разбитыми губами. Постепенно пришли в себя и остальные. «Кольцо!» — прохрипел химик, указывая непослушной рукой на аппарат. Кольца не было. Разряд предельной силы уничтожил его бесследно, словно превратив все его атомы в излучение, рассеявшееся в пространстве. «Но видели ли мы что-нибудь на этот раз?» — спросил координатор позже, когда они достаточно опомнились. «Наверно», — ответил физик. «Но сейчас ничего не помним. Это было как слишком яркое освещение при съемке. Все кадры безнадежно засвечиваются. Может быть, позже?» Они молчали, глядя на почерневшие остатки разрушенного аппарата. Они не получили ответа на свой последний вопрос, и у них больше не было возможности получить его. Но в глубине души каждый, включая координатора, знал, что ответ может быть только утвердительным, и что наш мир каким-то еще неизвестным нам путями принял эстафету разума от мира, исчезнувшего несчетное множество веков назад. Конец.